Глава третья. Татары близко. Был 23-й день 10-го месяца студня, декабря. Князь Георгий Всеволодович вечером за ужином после жареного гуся с кислой капустой закусил еще парой моченых яблок и прилег на лежанке, крытой бараньими шкурами. Среди ночи его осторожно разбудил старый дружинник, раскачивая за плечо. Князь, разогретый жарко натопленной печкой, с трудом очнулся. Ему снился архиепископ Владимирский, суровый владыка Митрофан в полном облачении. Будто он сам вона грозил перстом и уговаривал его: «Вставай, княже, очнись! Солнцеворот прошел, солнце повернуло на лето, и медведь в берлоге повернулся с одного бока на другой. Ины я повернусь», — бормотал князь, поворачиваясь. Но твердая рука дружинника крепко держала его за плечо. «Вставай, княже, очнись», — говорил старый преданный воин. «Плохие вести привезли гонцы из Рязани». «Какие гонцы, какие вести?» — спросил князь, с трудом приходя в себя. «Прибыл из Рязани князь Роман Ингваревич. Мы его впустили в город». «А что говорит?» «Сам тебе хочет поведать». «Прибыл из Рязани. Что там стряслось?» — говорил князь, натягивая сапоги. «Рязани больше нет». «Да ты в уме ли? Где князь Роман?» «Здесь, в Гриднице». Дружинник подал беличий охабень. Сильные руки князя Георгия дрожали и долго не попадали в рукава. Князь Георгий Всеволодович прошел в Гридницу, где обычно происходили его беседы с боярами. Там уже находилось несколько ближних советников. Слабый свет лампад перед старыми темными иконами озарял бревенчатые стены, кое-где завешанные сукном и коврами. Впереди безмолвных бояр стояли княжеские сыновья Владимир и Всеволод, спешно среди ночи прибывшие на совет. Воеводы Жарослав Михайлович, Еремей Глебович и Петр Оследукович стояли спокойно. Ничто не могло их удивить. В долгой боевой жизни они всякое видели. За столом на скамье, крытой ковром, сидел, положив кудрявую голову на руки, приехавший из Рязани князь Роман. Он крепко заснул, устав от бессонной дороги и скачки на переменных лошадях. Громко, властным голосом заговорил вошедший князь Георгий Всеволодович. «Что ты привез из Рязани? Что сделали с нею татары? Крепко ли бились рязанцы или показали пятый и отдали родной город?» Князь Роман Ингваревич ничего не слышал и продолжал сидеть неподвижно. В тишине ночи слышались легкое дребезжание с ледяного окошка и ровное дыхание спящего. «Я спрашиваю, как бились рязанцы? Наверное, уже сдали город». Князь Роман очнулся, услыхав последние слова. Он вскочил и крикнул хриплым голосом, сдерживая ярость, согнувшись, готовый броситься на князя Георгия. «Не тебе так говорить, не тебе с нас и спрашивать. Отвернулся ты от нас в тяжелый час, и сам не пришел, и подмоги не прислал. Нет больше Рязани. Сожгли ее мунгалы, а на горящих развалинах города полегли все рязанцы. Но никто не отступил, и не отдали мы нашего города. Только через наши тела ворвались к нам окаянные мунгалы». «А князь Юрий Ингваревич убит в диком поле». «А князь Пронский, князь Муромский, Василий Красный, Глеб Михайлович Коломенский?» «Все полегли, отбиваясь. Все оглядывались. Не идут ли на помощь суздальцы, ростовцы, новгородцы? Где там? Заперлись вы за своими стенами. Взобрались на печи и, ворочаясь, только почесывались и тараканов давили». «Не смей говорить такие речи!» — закричал Владимирский князь. «Где вы были? Суздальцы, сальники, кулики! Что вы сделали на болоте, сидячи?» «Больно ты дерзок приехал!» — захрипел князь Георгий. «А ты не порочь рязанцев! Лежат они, застывшие на снежных полянах, и некому даже бросить на них горсть родной земли! Разобью тебе голову, если услышу хоть слово издевки!» Князь Роман схватил лежавший рядом с ним меч, но бояре и оба княжеских сына бросились вперед и повисли на руках споривших. Князь Георгий, стараясь вырваться, кричал и тянулся к мечу, висевшему на стене. Не ему меня учить. Зарублю. Нищий безродный пришел ко мне просить помощи, а каркает, что ворона, залетевшая в боярские хоромы. Батюшка, не надо так говорить с гостем. Старались успокоить князя Георгия и его сыновья. Сильный низкий голос вдруг покрыл шум. Послышались протяжные, произносимые нараспев слова. «Мир, тишина и благодать дому сему». Все оглянулись. В дверях стоял высокий худой монах в черной до пят одежде и в черном клобуке. Длинная черная с проседью борода, большой с горбинкой нос и запавшие под густыми бровями темные глаза делали лицо монаха мрачным и неприветливым. В правой руке он держал медный крест, а в левой — длинный посох. «Я вижу распрю, слышу спор в высоких княжеских хоромах. Не время заводить ссору Рогозу и Катору. Я пришел оттуда, где дымом заволокло небо, где горят города, где движется на нас нечестивый страшный народ и несет миру смерть и гибель. Кто ты? Откуда пришел? Что тебе надобно?» — спросил князь Георгий Всеволодович. — Я раб Божий, страдник Феофил Неврюй, родом новгородец. Иду из святой земли, из града Иерусалима, где поклонялся гробу Господню и кресту животворящу. В диком поле попал я в узы немилостивых татар, но чудесным промыслом Божиим я спасся из неволи и пришел сюда, в славный город Владимир. Пришел я сказать вам, покайтесь, пока не поздно. Народ мунгальский идет с вилбудами, с пороками на колесах и в невиданном скопище. Нет стены, которую бы они не проломили. Нет города, которого не захватили бы и не сожгли. Мунгалы и татары бесчисленны, а кипрузи — саранча и посланы Творцом-Вседержителем в наказание людям за их грехи. Скоро мы все погибнем, аки-обри, и забудется в людях даже память о том, что была когда-то святая Русь. — Перестань говорить речи страшные! — воскликнул старый воевода Жирослав. — Зарастут наши пашни по великой репьем и волчцом. Жития миру сему осталось всего 3 месяца и 3 дня. И когда мы все поляжем убиенными, вострубят трубы архангельские, молоньей поразятся орды татарские, и будет воскресение мертвых и последний страшный суд. Покайтесь! Монах перекрестился 3 раза и поцеловал свой медный крест. Клянусь на этом животворящем кресте, что все мною сказанное — святая истина. Тайну сию открыли мне непорочные отцы-отшельники на Афонской горе. Князь Георгий Всеволодович перекрестился, приложился к медному кресту и сказал монаху. «Отче Феофил, мы беседуем о деле порубежном, сейчас не до тебя. Время позднее. Что ты по ночам бродишь? Кто пропустил тебя сюда? Пройди-ка в сенницу. Там мои дружинники проведут тебя в теплую стопку, а завтра я пошлю за тобой». «Испалать дому сему», — сказал монах и степенно удалился. У князя Георгия Всеволодовича гнев отошел, и он заговорил своим обычным самоуверенным властным голосом. «Я виноват, что сказал слово неучтивое. Речь повел не по-ученому. Вечная память сложившим свои головы за землю святорусскую. Поднимем светлый меч, выпавший из мертвых рук, продолжим бой. Выгоним из нашего княжества татарских воров-грабителей и истребим их злобное племя. Я разделю мои полки. С одним ты, мой старший сын, князь Всеволод, пойдешь в Коломну. С другим полком пойдет в Москву мой младший сын Владимир. Ему в подмогу я дам воеводу Филиппа няньку. Скачите изгонной ратью. Татары могут налететь раньше вашего. А здесь, во Владимире, на время моего отъезда останется воевода Петр Следукович. Все молчали, пораженные желанием князя в тревожное время уехать из Владимира. Княжич Всеволод сказал: «Батюшка, мы выполним твою волю. Мы не уступим родной земли. Мы будем биться, пока хватит сил». Князь Георгий Всеволодович встал, обратился к Киоту с образами и, торжественно крестясь, стал молиться. «Боже всесильный, Боже милостивый, помоги мне собрать святорусское войско, вложить мужество в души русских людей, помоги единой могучей стеной поднять их против нечестивых татар, помоги прогнать злое племя обратно в дикие поля». Повернувшись к сыновьям, князь обнял и благословил их. Затем он сделал знак воеводам подойти ближе. Он говорил тихо, чтобы не услышали женщины в соседней горнице. «Я вместе с племянниками выезжаю на Волгу, в Ярославль, Кострому, Углич. Я найду укромное поле среди густого леса, где построю боевой стан. Там соберу новую, могучую, несокрушимую рать. Князья и ближние, и дальние, с Белого озера, псковичи, смоленцы и новгородцы все пришлют ко мне свои доспешные дружины и простых воинов. Пока татары будут осаждать суздальские города и укладывать здесь свои рати, я соберу воедин сноп свежее, могучее войско и наброшусь на них. Они уже рассыпались отдельными отрядами и беспечно бродят по нашей земле. Я буду на них нападать врасплох, пока они не собрались опять в одну силу. Буду разбивать их по частям. Я сделаю то, что не удалось самохвальным рязанцам. Одолею татарского царя Батыгу. Дай-то Бог исполать тебе!» — воскликнули все. Воеводы хотели расспросить князя о воинских приготовлениях в городе Владимире, но он отказался им отвечать. «Теперь вы сами распоряжайтесь. Теперь вы, головы, вы начальники. А ко мне приведите сейчас этого черного монаха, я выпытаю у него все, что он видел у татар». Младший сын князя Владимир, еще безусый и розовый, как девушка, побежал из гридницы искать монаха. Роман Ингваревич Рязанский, все время молчавший, сказал: «Не нравится мне этот черный монах. И лик его дьявольский мне что-то знаком. Откуда он свалился? Каким путем сюда прошел?» Владимир вернулся со слугой, который низко склонился перед великим князем. «Княже Георгий Всеволодович, прости ты нас. Этот старый монах, Бог весть, какими хитростями пробрался в твои хоромы. Он клялся, что приехал дея вместе с князем Рязанским. Только, проходя через узкую дверь в сенях, задел он за притолок, у его клобук свалился. А волосы-то у него стриженные. Какой же старый монах может быть стриженным? Тут он стал браниться. Не успел я оглянуться, а его уже нет. Точно сквозь стену прошел. Не иначе, как это был волкодлак, оборотень. Я слышал, как он шел и шептал нечестивые заклятия: «Них-них, запаламба да кумара». Еще поди напустил черную немочь, а сам обернулся рыжей крысой-пасюком и убежал.